Третье. Урицкий Моисей Соломонов, мещанин города Черкас, комиссионер по продаже леса, не производит впечатления серьезного человека. Документы бывшего московского охранного отделения. Большевики. Москва. 1918 год. Страница 238. Человек, который в ту пору почти бесконтрольно распоряжался свободой и жизнью нескольких миллионов людей, отнесенных к Северной коммуне, был Урицкий. В иллюстрированном приложении к «Петроградской правде» 31 августа 1919 года, в годовщину предательского убийства, глупость этого эпитета в применении к поступку Леонида Коннегисера достаточно очевидна, констатирую, что самодержавное правительство обнаруживало и здесь значительно больше вкуса, чем нынешнее. Оно в официальных актах убийства царей и сановников обыкновенно называло злодейским, а не предательским. Помещена биография погибшего шефа чрезвычайной комиссии. Вот что мы в ней читаем. Моисей Соломонович Урицкий родился 2 января 1873 года в уездном городе Черкассах Киевской губернии, на берегу реки Днепра. Родители его были купцы. Семья была большая, патриархальная. Обряды, благочестие и торговля — вот круг интересов семьи. Когда мальчику исполнилось 3 года, отец его утонул в реке. Мальчик остался на попечении своей матери и старшей сестры. Молодой Моисей Соломонович, до 13 лет, изощрялся в тонких и глубоко запутанных сплетениях Талмуда. Будущий русский министр внутренних и иностранных дел, начавший в 13 лет изучение русского языка, еще в ранней молодости стал членом социал-демократической партии и всецело отдался партийной работе. В 1906 году даже царские чиновники нашли возможным заменить ему ссылку принудительным отъездом за границу. Война застала его в Германии. Моисей Соломонович переезжает в Стокгольм, а затем в Копенгаген. При первой весточке о русской революции, после долгих лет борьбы и изгнания, товарищ Урицкий возвращается в Россию. Здесь его бурная, полная огня и силы деятельность протекала у всех на глазах. Это был человек своеобразной романтической мягкости и добродушия. Этого не отрицают даже враги его. Даже царские чиновники заменили ему в свое время ссылку принудительным отъездом за границу, чего, кстати сказать, романтический добряк, в свою бытность руководителем ЧК, не сделал ни для одного из царских чиновников. Их подвергали другой участи, тоже принудительно. Должен сказать, что в изображении необыкновенной доброты, гуманности и великодушия Урицкого еще гораздо дальше, чем анонимный поэт из «Правды», идет другой биограф, общепризнанный авторитет по вопросам благородства и чести — Зиновьев. Он посвятил убитому чекисту большую статью в «Известиях». Зиновьев. Моисей Соломонович Урицкий. Известия Петроградского совета рабочих и красноармейских депутатов, номер 194-337. Статья эта начинается словами «Убит товарищ Урицкий». Убийца, как и следовало ожидать, правый эсер, студент Коннегисер. Коннегисер никогда не был социалистом-революционером, и большевики прекрасно это знали. Смотрите официальное сообщение о расстреле Леонида Коннегисера от чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, Северная коммуна, номер 133. Статья Зиновьева напечатана в годовщину убийства. Кончается же статья Зиновьева так. На контрреволюционный террор против лиц рабочая революция ответит террором пролетарских масс, направленным против всей буржуазии и ее прислужников. Как известно, после убийства Урицкого в Петроградской коммуне, находившейся в ведении господина Зиновьева, было в одну ночь расстреляно 500 ни в чем не повинных людей. Гнусный лжец-погромщик выдал Урицкому аттестат кротости. «Урицкий, — пишет Зиновьев, — был один из гуманнейших людей нашего времени. Неустрашимый боец, человек, не знавший компромиссов, он вместе с тем был человеком добрейшей души и кристальной чистоты». Опять замечу. Много некрологов было посвящено убитым министрам и полицейским чиновникам царского времени, но я не помню, чтобы самый последний продажный писака называл Плеве одним из гуманнейших людей нашего времени, или фон Валя человеком добрейшей души и кристальной чистоты. Не помню также, чтобы работа Герасимова и Курлова именовалась бурной, исполненной огня и силы, деятельностью. Положительно, чувство приличия у официозов самодержавного периода было много больше, а уверенности в непроходимой глупости читателей много меньше. Урицкий был комический персонаж. Мне приходилось его видеть. В моей памяти осталась невысокая, паутиному переваливающаяся фигурка на кривых, точно от английской болезни ногах, кругленькое лицо без бороды и усов, смазанный чем-то аккуратный проборчик. И лицом Урицкий немало не был похож на фанатика. Да и в самый Коран он уверовал только за несколько месяцев до своего конца. Урицкий был всю жизнь меньшевиком. В годы эмиграции он состоял чем-то при Плеханове, кажется, личным секретарем. Покойный Плеханов, подобно Ленину и Саре Бернар, любил окружать себя бездарностями. У меньшевиков Урицкий никогда не считался крупной величиной. Это подтвердил в разговоре со мной и Абрамович. Церетели, несколько раз встречавшийся с Урицким, говорил мне, что на него будущий народный комиссар Северной коммуны производил впечатление очень серого и ограниченного человека. В 1912 году он был, однако, избран в их организационный комитет. Избрание это произошло при следующих обстоятельствах, на которых, быть может, стоит остановиться. В августе 1912 года в Вене была созвана конференция членов РСДРП с участием представителей целого ряда социал-демократических организаций, преимущественно, но не исключительно, меньшевистских. Это была одна из очередных попыток освободить партию от диктатуры Ленина, который незадолго до того создал в Праге чисто большевистский центральный комитет. В конференции приняли участие почти все выдающиеся деятели социал-демократической партии небольшевистского толка: Акселерот, Мартов, Абрамович, Медом, Либер, Троцкий, Горев, Семковский, Ларин и другие. Цель заключалась в том, чтобы объединить все организации РСДРП, кроме чистых ленинцев, и объявить Ленина узурпатором. Попала, однако, в Вену и небольшая группа лиц, которая ставила себе противоположную задачу — сорвать конференцию или, по крайней мере, помешать объединению и сохранить Ленинский центральный комитет. Группу эту составляли два делегата — Лапка и Петр. Действовали они по совершенно разным побуждениям. Член конференции Лапка принадлежал к большевистскому течению, и если не во всем тогда сходился с Лениным, то в некоторых отношениях был скорее левее, чем правее диктатора. Он с той поры проделал довольно значительную политическую эволюцию и теперь благополучно издает вместе с господами Ефимовским и Филипповым монархическую газетку. Лапка был Григорий Алексеевич Алексинский. Член конференции Петр имел несколько имен. Его иначе звали в партии Александром и Кацапом. Настоящее имя его было Андрей Александрович Поляков. Но у него еще имелась и другая кличка — Сидор. Под этим псевдонимом его знало охранное отделение, Петр был секретным агентом департамента полиции. Департамент полиции имел видных и опытных провокаторов в каждой группе РСДРП. В Ленинском центральном комитете его представлял портной, член Государственной думы Малиновский. В Центральном областном бюро партии служил другой замечательный провокатор — Пелагея Романов, личный друг семьи Ленина. Московские организации находились в ведении Лобова, тоже очень ценного сотрудника, страдавшего, однако, запоем. Правду редактировал охранник «Москвич» Черномазов. В Париже работал человек с нежными французскими именами Андре и Доде, доктор Яков Житомирский и так далее. Одним словом, дело было поставлено хорошо. Департамент полиции трудился со вкусом и с любовью. Начальники охранных отделений, особенно столичных, были большие знатоки дела и проявляли живейший интерес ко всем идеологическим течениям подпольных партий. Они входили, так сказать, во вкус революции, перенимали язык, термины, манеру мысли партийных людей, сочувственно изучали индивидуальность отдельных революционеров. Стиль циркуляров департамента полиции и донесений его агентов неподражаем. Так, например, об одном из течений РСДРП департамент неодобрительно замечает «склонно к оппортунизму». В характеристике Луначарского имеются умиленные слова «обладает симпатичной внешностью». Нравился департаменту полиции лицом и Ленин. Он наружностью производит впечатление приятное. Зато менее приятен характер большевистского папы. «Ленина словом не прошибешь», — мрачно говорится о нем в одном донесении. Очень неодобрительно отзывался департамент полиции о нарушениях партийной дисциплины. Так, например, в сообщении его начальнику Московского охранного отделения 24 июня 1909 года говорится почти с возмущением о том, что члены большевистского центра Богданов, Марат и Никитич Красин перешли к критике большевистского центра, склонились к отзывизму и ультиматизму, и, захватив крупную часть похищенных в Тифлисе денег, начали заниматься тайной агитацией против большевистского центра вообще и отдельных его членов, в частности. Так они открыли школу на острове Капри у Горького. У начальника Московского охранного отделения была, однако, своя собственная информация. И он в ответном письме департаменту полиции от 7 июля 1909 года мягко заступается за Богданова, Марата и Никитича. Никакой агитации против большевистского центра указанные три лица не ведут. Школа открывается не на похищенные в Тифлисе деньги, а на деньги, пожертвованные Горьким и другими лицами. У Богданова, Марата и Никитича идут, отчасти на почве философского и тактического разногласия, а главным образом на личной почве, трения с Лениным и главным образом с Виктором. Последний, вопреки положительному отношению трех названных лиц к большевистскому центру, хочет вызвать раскол и обвиняет их в отзывизме и ультиматизме, а равно в похищении денег. Поистине, если судить по стилю писем, то пришлось бы сделать вывод, что и департамент полиции, и московское охранное отделение менее всего думали о грабеже казенного транспорта. Дело шло о тифлисском ограблении 1907 года. Это мокрое дело было организовано Сталином Джугашвили, по всей вероятности, по поручению или, по крайней мере, сведомо Ленина. Их волновало то, вправе ли Богданов и Красин давать партийные деньги на школу в Капри, и действительно ли они повинны в отзывизме и ультиматизме. Едва ли нужно пояснять, что эта поразительная мягкость и любезность слога, свидетельствующая о каком-то психологическом раздвоении, немало не мешали департаменту полиции вести по отношению к большевикам очень определенную, хотя и не совсем понятную, политику. О политике этой в целом я здесь говорить не буду. О ней можно написать длинную книгу. Скажу лишь, что по вполне понятным причинам департамент полиции упорно стремился помешать объединению разных фракций Российской социал-демократической рабочей партии. Об этом был даже издан особый циркуляр, требовавший от всех секретных сотрудников, чтобы они, участвуя в разного рода партийных совещаниях, неуклонно настойчиво проводили и убедительно отстаивали идею полной невозможности какого бы то ни было организационного слияния этих течений и в особенности объединения большевиков с меньшевиками. В полном согласии с руководящей идеей департамент полиции, член конференции Петр, он же секретный сотрудник Московского охранного отделения Андрей Поляков, с самого начала Венской конференции подкладывал явные и тайные мины под идею объединения партии. Петр был избран председателем комиссии по проверке мандатов. Здесь следовало бы поставить в скобках слово «СИК» с восклицательным знаком. У него у самого мандат оказался, как и следовало ожидать, в полном порядке. Николаевский, известный знаток истории РСДРП, показывал мне, однако, письмо Мартова, написанное с Венской конференции. В письме этом говорится о подозрениях, которые уже тогда возбуждала личность Петра. Но на правильность мандатов других участников конференции, не являвшихся делегатами охранного отделения, Петру удалось набросить легкую тень. После того, как партийные мандаты были проверены агентом департамента полиции, возник вопрос о наименовании конференции. При содействии господина Алексинского Петру удалось сразу провалить мысль о том, чтобы Венская конференция была признана общепартийной. Тщательно противился он, опять-таки, при содействии Лапки, включению в резолюцию каких бы то ни было фраз, которые могли бы рассматриваться как прямое или косвенное порицание политики Ленина и его Центрального комитета. Такие фразы неоднократно предлагались Троцким. Здесь опять следовало бы поместить слово «СИК» с восклицательным знаком. Абрамовичем, Мартовым. И всякий раз делегаты, Петр и Лапка, грозя немедленным своим уходом, проваливали соответствующие пункты резолюции. Настроение конференции понижалось. Наконец, покойный Мартов, отличавшийся энергичным темпераментом, не выдержал и произнес резкое слово против большевиков, назвав их политическими шарлатанами. Удар грома. Обиды, нанесенные Ленину, не стерпел нынешний редактор «Русской газеты» Алексинский. С негодованием вскочил, подал заявление об уходе с конференции и покинул зал заседания. За ним в полном восторге последовал агент департамента полиции. Это произвело еще более потрясающее впечатление. Начались закулисные совещания. После долгих уговоров Мартова убедили заявить о том, что его слова были дурно поняты. Он имел в виду не Ленина, а беспартийные хулиганские банды. Поправка представляется не совсем понятной, но ее немедленно сообщили на квартиру Петру и Лапки. Господин Алексинский и после того не счел возможным вернуться на конференцию. Сотрудник же охранного отделения согласился сложить гнев на милость. Ему было ясно, что настоящее объединение все равно провалено. И действительно, в результате конференции создалось довольно грустное настроение. Разногласия обнаружились существенные, и это само по себе не могло не отразиться на составе избранного организационного комитета. Нельзя было выбрать никого из вождей, занимавших слишком определенные и непримиримые позиции. Часть вождей, кроме того, в Россию ехать не желала, предпочитая редактировать партийные газеты за границей. Но вместо себя эти вожди выдвигали кандидатуры своих людей. В комитет попали малоизвестные и приемлемые для каждого работники, в их числе ни разу не выступавший Урицкий. Он был избран как представитель группы Троцкого. В эту группу входило во всей вселенной человек 5 или 6. Так вышел в большие социал-демократические люди будущий глава чрезвычайной комиссии. Во время войны он не играл видной роли. Он жил в Копенгагене и, если не ошибаюсь, был близок к Парвусу. После той весточки, о которой говорит его биограф из «Правды», он вернулся в Россию и стал осматриваться. Примкнул для начала к так называемой межрайонной группе РСДРП, занимавшей промежуточное место между большевиками и меньшевиками-интернационалистами. Я вполне допускаю в нем искренность, сочетавшуюся с крайним тщеславием и с тупой самоуверенностью. Он был маленький человек, очень желавший стать большим человеком. Характеристика, данная ему охранным отделением, весьма близка к истине. В дни Октябрьского переворота Урицкий был членом военно-революционного комитета. Затем стал комиссаром по делам учредительного собрания и в этой должности вел себя крайне нагло и вызывающе. Новое повышение в чине дало ему пост народного комиссара Северной коммуны по делам иностранным и внутренним. Внутренние дела предполагали в первую очередь руководство чрезвычайной комиссией. С ней и связана вся последующая деятельность Урицкого. Почему он избрал для себя полицию? Перед ним были открыты все дороги. Мест было очень много, а людей в ту пору еще очень мало. Каждый брал, что хотел. Характер отдельных большевистских вождей сказался в сделанном ими выборе. Ленин взял полноту власти. Троцкий — место, которое должно было сразу стать на виду всего мира, комиссариат иностранных дел. Его военный гений еще не открылся. Тогда военным гением был Крыленко, Д'Антонов, Робеспьеров, Гошей оказалось сколько угодно. Фуше и Фукье Тенвилей не хватало. Урицкий воевать не любил, говорить не умел. Партия предложила ему пост главы чрезвычайной комиссии. По словам Зиновьева, для Урицкого была законом воля партии, партия, к которой он только что примкнул. Урицкий от природы не был жесток. Он был скорее даже несколько сентиментален. В ту пору, когда по России прогремел «Конь бледный», он зачитывался книгой Ропшина-Савенкова и вслед за гуманным автором растроганно повторял «Не убей». Я слышал от одного видного меньшевика такое объяснение роли Урицкого. Поздно примкнув к большевистскому движению, он чувствовал себя виноватым перед революцией и за свою вину наказал себя тяжким крестом чрезвычайной комиссии. Может быть, в погоне за инфернальностью Урицкий тешил себя и этим мотивом. В деятельности начальника тайной полиции есть нечто романтическое, соблазнявшее людей и покрупнее Урицкого, как Фуше или Дурново. Прибавка эпитета «революционный» усиливает в сто раз романтический элемент и облагораживает его. Революционный генерал гораздо больше царского генерала. Быть жандармом-опричником позорно. Расстраивать козни контрреволюционеров прекрасно. О, магическая власть слова! Я слышал, однако, и другое. Мне говорили, что труды в чрезвычайной комиссии под конец жизни стали тяготить Урицкого. Мне говорили, будто кровь лилась в Петербурге не всегда по его распоряжению и даже часто вопреки его воле. Он стремился к тому, чтобы упорядочить террор, но встречал будто бы сопротивление в Совете народных комиссаров и в разнузданной стихии районов. Один из виднейших большевиков говорил Абрамовичу: «Настоящий убийца Урицкого — Зиновьев». Он приписывал все то, за что был убит Урицкий. Этот большевик, кстати сказать, уже несколько лет не подает Зиновьеву руки. В районах людей резали без формальностей, а ему хотелось, чтобы казнимые проходили через входящие и исходящие. Мне говорили даже, что за несколько дней до убийства Урицкий подал прошение об отставке. Ссылки на вину разнузданной стихии хорошо нам известны из биографий почти всех исторических деятелей, купавшихся в крови по горло. Все они, разумеется, тяготились властью, страдали, и все по природе были добры от Ивана Грозного до Дзержинского и Ленина. Золотое сердце Дзержинского пустил в обращение Луначарский, человек недалекий. Но о сердечной доброте Ленина я 6 лет тому назад слышал рассказ Максима Горького. Знаменитый писатель не без удивления вспоминал, как в свое время Ленин, гостя у него на Капри, часами играл на песке с маленькими детьми. Упорядочить террор чрезвычайно хотел Марат. А Робеспьер как раз за несколько дней до 9-го Термидора собирался установить гуманнейший образ правления. Это очень старая песня. Но я не отрицаю того, что из чекистов Урицкий был далеко не самый худший. Повторяю, несмотря на всю пролитую им кровь, он был комический персонаж. Несоответствие всей его личности с той ролью, которая выпала ему на долю, несоответствие политическое, философское, историческое, эстетическое, резало глаз именно элементом смешного. Я видел его в залах Таврического дворца, где он был некоторое время хозяином. Если есть в мире здание, которое не следовало обращать в парламент, а тем более в революционный совет или в учредительное собрание, это Старовский дворец Потемкина. Разумеется, выбор царского правительства, назвавшего Петербург Петроградом, должен был в свое время остановиться именно на Таврическом дворце. Не проявила лучшего вкуса и революция, обосновавшаяся в Смольном институте. Суханов в «Записках о революции», том 5, страницы 195-196, рассказывает о переезде Совета из Таврического дворца в Смольный институт, который не понравился автору записок. Правда, по соседству были чудесные памятники архитектуры во главе с монастырем. Я лично помню, как я ахнул и остановился, увидев его впервые. Суханов провел, кажется, большую часть жизни в Петербурге. Тем не менее, Смольный монастырь он впервые увидел тогда, когда поблизости обосновался Совет рабочих и солдатских депутатов. Если б некоторый интерес к художественной культуре страны считался обязательным условием для занятия устроением ее судеб, то сколько бы у нас осталось политических деятелей? История Таврического дворца — сплошной парадокс. Карамзин совершенно напрасно там умер. Философски это было неуместно. Не на месте были там и Муромцев, и Головин, и Хомяков. Они все трое гораздо знатнее Потемкина. Это показывает, что так называемая порода тут совершенно ни при чем. Урицкий в качестве хозяина Таврического дворца казался пародией. Более самодовольной пародии я что-то не запомню.